Шея. Моему сослуживцу, господину Бенедиктову. Шея, девы, наслаждение, шея, снег, змея, нарцисс, шея, ввысь порой стремление, шея, склон порою вниз, шея, лебедь, шея, пава, шея, нежный стебелек, шея, радость, гордость, слава, шея, мрамора кусок. Кто тебя, дорогая шея, мощной дланью обоймет? Кто тебя дыханием грея поцелуем пропечет? Кто тебя, крутая выя, до косы от самых плеч в дни июля огневые будет зоркостью беречь, чтоб от солнца в зной палящий не покрыл тебя загар, чтоб поверхностью блестящей не пленился злой комар, чтоб черна от черной пыли ты не сделалась сама, чтоб тебя не иссушили грусть и ветры и зима.